Глава 7. Друзья-товарищи, думаю, вы догадались, зачем мы собрались на это чрезвычайно важное совещание. Начал свою речь командир, когда все члены экипажа, включая Василису, расселись в его кабинете. «После всего случившегося мы обязаны разобраться, что к чему», согласился Фокусов Веселовский. «Вкратце напомню, что предшествовал нашему полету с Земли», продолжил командир. «У нашего государства появились средства, технологии и возможности построить космолет для освоения Вселенной. По всей стране был брошен клич о добровольном наборе переселенцев на планету, пригодную для обитания человека. Мы оказались среди тех, кто откликнулся, кто пожелал попасть в число первопроходцев. Этому способствовали слухи о надвигающемся апокалипсисе, что очень подтверждало общая политическая неразбериха, царившая тогда на Земле. Точно, многими странами управляли тогда клиенты Чеховской палаты номер 6, хмуро заметил Павел. Такое было, согласился командир. В одно время появилась информация, что некий консорциум группы стран также приступил к сооружению космолета, чтобы направить его со своими колонистами на ту же планету, куда летим и мы. Командир на какое-то время умолк и стал задумчиво расхаживать по кабинету, а затем продолжил. Тот международный консорциум объявил, что их космолет обязательно опередит наш корабль и первым приземлится на планету. Вообще-то это было хорошо для нас. Мы прилетаем на планету, а там уже что-то освоено, что-то обустроено первопроходцами. Если бы не но. Появились слухи, что колонисты второго космолета не только не собирались сотрудничать с нами, но намерены активно противодействовать посадке нашего корабля на планету. Они заранее объявили планету своей и только своей. «Самолюбивые эгоисты», — прокомментировала Василиса. «Наш космолет успешно стартовал первым», — продолжил командир. «Через год, в связи с огромным расстоянием между нами и Землей, радиосообщение было прервано, поэтому мы и теперь не знаем, запущен в итоге второй космолет или нет». «Одно дело хотеть, а совсем другое — реализовать свои намерения», — согласился Павел. «Если второй космолет также был запущен, продолжил командир, то признаки его агрессивных действий довольно ярко проявились в последнее время. Но ведь это может быть действием неких других сил и причин. А каких?» «Я полностью согласен, командир», — с готовностью откликнулся Фокусов Веселовский. «Международная политика на Земле тогда скатилась в полную разруху. Культура и театр пришли в сплошной упадок. А еще вселенский диабет мозгов, который вынудил бежать народ». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Не диабет, а паралич мозгов», — уточнил Антон. Навигатор поддержал своих товарищей. «Множество президентов, политиков, именитых журналистов несли там несусветный бред. Как будто кто-то пропитал их мозг отходами с помойки». «Складывалось ощущение, что некто превратил несчастных в рупор темных сил», — добавила Василиса. «Их злая сущность прикрывалась дутым благородством. В психиатрии такое поведение называется раздвоением личности». «Любопытно», — заметил Павел. «В лечебной практике этот феномен не является каким-то исключением», — продолжила Василиса. «Известен случай, когда через одного человека в Англии по очереди проявлялись 22 личности. К тому же разные национальности и разных наклонностей». «Так много?» — удивился Антон. «Наверное, все передрались в тюремной тесноте, бедняги», — изумился фантастическому факту Фокусов Веселовский. «Именно тогда наступила кульминация апокалипсиса», — сообщил навигатор. 2000 лет назад, в свое первое пришествие на Землю, Иисус Христос сказал, что мир лежит во зле, и эту черноту излил на Землю дьявол. Иисус тогда предупредил, что зло обильно расцветет перед его вторым пришествием. «Многократно умножится насилие, взаимная ненависть и вражда. Произойдет вселенский апокалипсис». «До апокалипсиса мы еще доберемся», — сухо отреагировал командир. «А что сейчас у нас конкретно? Хотелось бы выслушать ваши предположения, ваше мнение, сделать практические выводы, наметить какие-то действия, исходя из той информации, которой мы обладаем на данный момент. Вполне возможно, что мы стоим у развилки дорог. На одной дороге потеряешь, на второй вдвойне потеряешь, а на третьей «А что нам скажет инженер-оператор хранилища?» Безо всякого энтузиазма Павел произнес короткий спич. «Хотелось бы говорить о хорошем, праздничном, оптимистичном. Задача так сложна, что тут и месяца не хватит сообразить хоть что-то. То, что произошло с моим преемником, в корне изменило всю ситуацию. Огромное спасибо за внимание и понимание». С непроницаемым лицом Павел сел на свое место. «Спасибо, Павел», — недовольно поморщился командир. «Похоже, жесткое гамма-излучение значительно повысило уровень вашего интеллекта». «Попробую рассеять пессимизм Павла», — поднял руку навигатор. «Давай, Сергей, утешь нас», — пригласил командир навигатора. «Туман, туман, везде во всем туман», — сказал навигатор, приподнявшись со стула. «Пообещал вдохнуть в нас позитив, а вместо этого...» — сердито выдохнул Фокусов Веселовский. «Вот лишь бы иногда прокукарекать». «Я просил Бога, чтобы он выручил нас. Спрашивал, что делать дальше, но пока глухая тишина», — сказал навигатор. «Сергей, составь компанию моим киборгам», — воскликнул Фокусов Веселовский. «Обрадуй их своими фантазиями». «А что нам комендант добавит?» — командир перевел взгляд на своего заместителя. «Антон их называет браком, а я их зачисляю в штат. Уже пяток актеров, акробатов, готовы штурмом сцену взять». «Вам лишь бы рифмы сыпать. Вы только что проснулись, комендант. Причем здесь киборги?» — вопрошал командир. «Ребята, просто чудо! Антон, ты умница! Что б делал я без них?» — радовался комендант. «Здесь речь идет о жизни корабля, а нам тут голову морочит», — не вытерпел навигатор Сергей. «Но коль титаны мысли оплошали, что может молодежь нам предложить?» — саркастически щурился командир. «Особо нечего добавить», — сообщила Василиса. «Но как психолог, подбодрю вас. Коллектив очень спаян и способен преодолеть любые препятствия. Ваша команда готова к самым блестящим победам. Что касается Павла, психика еще устойчива. Но человек идет на поправку. Побольше физических нагрузок в тренажерном зале не помешает также релаксация». «И мне», — вставил комендант, — «желательно с красивой дамой». «Давай, Антон, твой звездный час пробил. Надеюсь, позабавишь», — снисходительно произнес командир, потеряв всякую надежду услышать от экипажа что-то вразумительное. Выступление Антона тоже наполнял сумбур. «Несложно догадаться, каким образом мы вдруг попали в облако тумана», — докладывал Антон. «Тот самый второй космолет взорвал перед нашим носом малый астероид. Но тут вопрос, намеренно взорвали или случайно. Из-за всплеска гамма-излучения выгорела часть электроники, а в результате исчезла связь на корабле». «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию», — снисходительно откликнулся командир. «На заседании полный пшик», — язвительно резюмировал комендант, — «как детский сад. Потопали по кругу, походили. С чего начали, тем закончили обход». Командир поднял руку и сказал: «Господа товарищи, поговорим о трагедии, которая произошла с неудачным восстановлением инженера-сменщика нашего Павла. Хранилище и восстановитель — это святая святых космолета, это сердце космолета. Здесь хранятся души колонистов, чтобы возродиться к новой жизни на планете. Там спрятано наше будущее. Если хранилище или восстановитель вышли из строя, тогда зачем мы летим? Что будем делать на планете без людей?» — говорил командир. «Меня до сих пор бросает в дрожь от мысли, что нужно будет топать в консерватор», — заявил Фокусов Веселовский. «Как будто в пропасть сигануть. Уже не верю я ни консерватору, ни хранилищу, ни восстановителю. Я не желаю фаршем быть». «С вами комендант, конечно, солидарен», — согласился командир. «Фарш вкусен только в сковородке». «Побаловались дети, пошумели, теперь послушайте меня», — решительно потирал руки Фокусов Веселовский. «Бразды правления забираю я». «Товарищ комендант, а я согласен», — уважительно откликнулся командир. «Ведь вы мой первый зам. Хочу свой вклад внести в решение задачи. Я все намедни просчитал». «Мы с интересом ждем решения проблемы», — командир с уважением устремил свой взгляд на Фокусова-Веселовского, который смело речь продолжил. «Я эту ночь почти не спал, глаз не сомкнул с подушкой. Кипел мой мозг, кипели мысли. Не голова, а огненный котел. В итоге вот к чему пришел. Не лепту вставлю, а вагон. Настолько тяжелы те мысли. Конкретику давайте, комендант, — предложил командир. Вчера все слышали о свойствах комара, — продолжил комендант. Набор технических чудес — 100 глаз, 3 сердца у красавца. Еще там мощный тепловизор, локатор где-то там внутри. «Про комара понравилась мне быль», — сказала Василиса. «Довольно милая завязка», — добавил Антон. «Про комара не отпускают мысли. По-царски все досталось крохе», — продолжил комендант. «Меня все это возмутило. А чем мы хуже этой мошки? Мы вот что сделаем, друзья», — обратился комендант к Павлу и Антону. «Вы оба инженеры. Программы новые введите в наш восстановитель, чтоб все те свойства комара внедрить, вместить в структуру наших тел». «В итоге люди-комары?» — поднял брови командир. «Новые люди с уникальными возможностями», — с воодушевлением сказал Фокусов-Веселовский. «Ну, вы явно начитались Свифта. Он написал историю планеты Лилипутов», — подключилась Василиса. «Я о реальном говорю», — парировал Фокусов-Веселовский. «Заманчиво звучит, товарищ комендант», — вежливо возражал Антон. «Но превращает нас в комара...» «Почти любой абсурд впоследствии шедевром становился», — убеждал Фокусов-Веселовский. «Абсурды двигали прогресс. Для этого, друзья, активно нужно поработать. Вооружиться смелостью, упорством», — призывал Фокусов-Веселовский. «Тут явно Эврика не спит», — заметил Павел. «Красиво говорить, то не мешки носить», — заметил командир. «Лучи звезды ворвались в мозг, ваш комендант, и психику стрелой пронзили», — дала оценку Василиса. «На пользу, девушка, на пользу!» — не смутился комендант. «Ведь все для пользы Бог творил. Гамма-лучи звезды пришли, чтобы сделать и ум наш поумнее». «Не проще ли прежним оставаться?» — попрошал Павел. «Ну и зачем нам грозным быть?» — спрашивал командир. «Вот прилетает к нам десант, а мы грознее мины», — вдохновлял команду комендант. «Спасибо вам за мины, комендант», — сказал командир. «Идея неплохая. Но если бы реальная была...» «Давайте вспомним наш полет и почему он состоялся», — предлагал навигатор. «Вот точно так же скептики кричали. Не сможете построить космолет». Предложили соорудить хранилище-восстановитель. И тут, как помним, тоже недолет. «Такое физике частиц противоречит», — попили у старые умы. «Такое сумасшедшим только снится», — вторили недруги прогресса. «Но что мы видим? В чем летим сейчас? Мы — доказательство всех нынешних событий». «Спасибо, комендант, что развлекли», — сказал командир. «Подумаем, обсудим на досуге. Пока вернемся к круглому столу. Продолжим прерванную тему». «Все новое всегда в штыки встречают, потом вверх чепчики бросают», — сказал комендант. «Мы чепчики забыли прихватить», — сострила Василиса. «Где гений, там и недругов толпа», — ловко вырулил Фокусов-Веселовский. «Но есть и те, кто с ним в одной упряжке. Итак, в любые времена. На чьей вы стороне, друзья?» «Однако, комендант, вы ловкий провокатор», — заметила Василиса. Комендант проигнорировал замечание Василисы и невозмутимо продолжил. «Вот Василису нашу взять. Что, если в ней создать 3 сердца, как у лихого комара?» «Тут и с одним не разберешься», — возразила Василиса. «Порой в такие дебри занесет, что и костей не соберешь», — поддержал Павел. Неожиданно из коридора послышались странные звуки, непонятный шум и гвалт. «Что там за шум?» — взволнованно отреагировал командир. «Как будто буря в космолет ворвалась», — заметил навигатор. «Все громче, громче», — взволнованно теребила края одежды Василиса. «Там чьи-то голоса. То явно вражеский десант. Мы ждали ведь сюрприз», — напомнил Антон. «Хотя бы двери на запор закройте», — призвала Василиса. Антон двинулся к двери и молниеносно защелкнул замок. «Пока гадали, заседали, сам враг пожаловал к столу», — возбужденно произнес Павел. «Вот вам и всемогущий бог. Ку-ку! Где он? Кто защитит нас от погрома?» — сердито ерничал Фокусов-Веселовский. Шум и гам за дверью командирской рубки нарастал. За тонкой конструкцией двери приглушенно раздавались враждебные голоса. Все обратили взор на командира, ожидая его распоряжений, но командир также находился в полной прострации. «Что делать будем?» — спросил командир. «Как что?» — сердито отреагировал комендант. «Один лишь вариант у нас — сдаваться!» «Хотя бы один лазерный пистолет!» — рвался в бой Антон. Командир приказал. «Антон, срочно вызывай на помощь своих киборгов!» Антон выхватил из куртки пульт управления киборгами и принялся отдавать приказы. Василиса нервно обратилась к Фокусову Веселовскому. «Представьте, комендант, что вы комар могучий, а вместо жала шпаги сталь». «А шпагу превратить в шампур», — мрачно подхватил Антон. «Одним ударом семерых пронзите». Что-то похожее на приклады автоматов, методичная игулка продолжала бить в дверь. А потом ударили несколько раз чем-то массивным и тяжелым. И дверь распахнулась.